знаменитые футбольные команды Корейской Народно-Демократической Республики 25 апреля и «Локомотив» примут участие в соревнованиях за Кубок Азиатской Федерации футбола. По результату жеребьевки они будут выступать в группе «З», куда вошла и монгольская команда «Иричим». 14 марта команда 25 апреля выступит у себя дома, а 17 мая в гостях у монгольской команды. А команда «Локомотив» 4 апреля выступит в гостях у монгольской команды, 31 мая у себя дома. Матч между командами 25 апреля и «Локомотив» состоится в Пхеньяне 18 апреля и 3 мая соответственно.